Ли. В конце 2010 года Марта Шульц пережила инсульт. Последствия были весьма серьезны. У нее возникли проблемы с мелкой моторикой и памятью. Левая рука теперь двигалась гораздо хуже, что было проблемой, ведь Марта была левшой. А кожа на левой части лица как-то съехала вниз, словно оплавившийся свечной парафин. Ее физическое состояние тут же сказалось на работе фонда. Раньше она часами сидела в своем кабинете, принимала пациентов, перебирала бумаги, отвечала на звонки и уезжала куда-то на переговоры. Теперь же за время ее отсутствия весь кабинет уже был забит счетами, договорами, сметами, историями болезни. Оба телефона на ее столе дребезжали каждые 2 минуты. А пациенты приходили на сеансы и с растерянностью смотрели на Ли, которой приходилось объяснять им, что доктор Шульц больше не может работать. «Мы найдем замену, не переживайте», — говорила она, хотя и видела в глазах каждого пациента страх и понимала, что они чувствуют. Сменить терапевта в самом разгаре курса — это огромный стресс. Джун, впрочем, не впадала в панику. Она тут же постаралась взять все в свои руки, хотя сначала было довольно тяжело. «Я как будто жонглирую десятком задач одновременно, и если упускаю одну из них, она тут же больно падает мне на голову», — говорила она, сидя в кресле Марты в ее кабинете. «Но ничего, прорвемся». Самой насущной проблемой, конечно, было распределить пациентов Марты. Их было 9, и первое время Джун не слезала с телефонов. Иногда звонила в 2 места одновременно и разговаривала сразу с 2 людьми, держа 1 трубку у левого уха, другую у правого. Ли смотрела на нее с восхищением, совершенно не могла понять, как ей такое удается. Затем, как будто этих проблем было недостаточно, случилась еще одна. Мужчина, который числился у них расследователем, узнав о том, что Марта больше не хозяйничает в фонде, решил, что это знак, и объявил, что тоже решил уйти на пенсию, и теперь некому было пополнять досье полк. «Ли, дорогая, пожалуйста», — Джун говорил, не поднимая головы от разбросанных на столе бумаг. «Прошу тебя, реши как-нибудь эту проблему, а? А то у меня сейчас голова лопнет». Ли понятия не имела, как и где нужно искать человека, который мог бы выполнять работу подобного рода. Ездить в командировки и дистанционно собирать профайлы на лидеров культов. Она обратилась в агентство, и ей предложили несколько кандидатов. Бывший сотрудник отдела убийств полиции Чапл-Хилла Эдвард Шеннон, можно просто Эдди, при первой встрече не произвел на нее особого впечатления. Сказать по правде, он вообще не очень-то был похож на бывшего оперативника. Какой-то весь пухлый, полноватый, круглая голова, маленькие ушки. Он был похож на второстепенного персонажа из фильма ужасов. Того, которого обычно убивают первым. Но проработав с ним всего неделю, Ли быстро поняла, насколько обманчива была его внешность. Он был настоящим профи, и даже его комичная внешность была скорее преимуществом для детективной работы. При взгляде на него никому бы и в голову не пришло, что за плечом у этого мужичонки 20 лет оперативной работы в отделе убийств. Их первой целью был какой-то бизнес-тренер из Огайо, который заманивал людей на курсы человеческого дизайна, что бы это ни значило, и обещал научить управлять денежной энергией. Люди легко велись на это, и популярность тренера росла, поэтому фонд борьбы с культами обратил на него внимание. Затем было несколько секс-сект, на которые женщин заманивали обещаниями научить управлять мужчинами силой внутренних чакр. Эти последние были особенно популярны, хотя Ли не могла понять почему. Видимо, дух времени. 90-е были временем Гербалайфа, сетевого маркетинга и прочих пирамидальных структур. А в 0-е и 10-е, если верить статистике Джун, резко выросло количество культов, замаскированных под бизнес и секс-тренинги. Через полгода Ли уже так хорошо справлялась со сбором данных и поиском свидетелей, что даже Эдди признал неравную. Это странно, но ей действительно понравилось выслеживать потенциально опасных социопатов и заносить их в досье. В этом было что-то от нуарного детектива. И, боже мой, как же много их было. Самодовольных харизматиков и самозваных Иисусов. Настоящая эпидемия. Культы всех цветов и форм. Неоязыческие, сатанинские, христианские, псевдохристианские, псевдонаучные, псевдопсихологические, астрологические, восточные, коммерческие, синкретические, спиритические, уфологические, оккультно-мистические, политические. Ли, конечно же, понимала, насколько опасной может быть подобная деятельность. За время работы в доме Тиссея она прочла несколько книг по теме, в частности, изучила биографии Джима Джонса и Джона Африки, и знала, как деструктивные культы обычно расправляются с теми, кто лезет в их дела и копает под них. Поэтому стала ходить в спортзал, на бокс и айкидо. Плюс купила глок и каждую субботу заглядывала в тир, отстреливала несколько обоим. Однажды на нее напали. подкараулили возле дома. Их было двое, одному она сломала руку, второму нос. Связала обоих шнурками и дождалась полиции. История об этом попала в местную газету, через неделю ей позвонил репортер и попросил об интервью. Ли смутилась. «Интервью? У меня? Нет, спасибо». Еще спустя неделю Эдди показал ей газету с ее фото и заголовком «Охотница за культами». Ее отказ от интервью репортера не остановил, он просто додумал то, чего не знал. В итоге получилась довольно бодрая отсебятина. Ли поворчала немного и забыла. Спустя еще полгода Эдди принес в дом Тесея комикс. «Ты не поверишь! Местное комикс-издательство нарисовал комикс! Про нас!» «Что?» «Комикс! Смотри!» Он показал обложку с огромными буквами «Ли the Cult Hunter». «Замечательно», — пробормотала Ли. «Какая у меня там суперспособность?» «Надирать задницы». «Неплохо». «Да, но не это главное. У тебя есть помощник Эдди». «Ого, тебя тоже не забыли?» «Ну, как сказать, в этом комиксе я лабрадор». «В смысле?» «Ну, пес!» «Черт, Эдди, мне жаль. Хочешь, я надеру задницу автору?» Он засмеялся, махнул рукой. «Да брось ты, если бы я по утрам в зеркале вместо вот этого, — он показал на свое лицо, — видел лабрадора, я был бы только рад. К тому же Эдди не простой лабрадор, он волшебный». «Серьезно?» «Еще как! Своим лаем он умеет запускать время вспять». Ли взяла у него комикс. Минуту разглядывала огромные буквы «The Cult Hunter». Под ними была женщина в ярко-оранжевом костюме, явно срисованная с актрисой Линды Гамильтон и совершенно не похожая на саму Ли. «А почему костюм оранжевый?» «Не знаю. А что? Красивый же цвет, не?» Рядом с героиней стоял лабрадор. Ли вздохнула. «Волшебный лабрадор, значит?» «Ага. Который может управлять временем!» Она пролистала комикс. «Ненавижу историю о путешествиях во времени». «Почему?» «Потому что любой сюжет о путешествии во времени и исправлении прошлого — это мошенничество и обман читателя». Последние два дня Джун вела себя необычно. Стоило Ли зайти в комнату, она тут же смущенно отводила взгляд. В конце концов, в очередной раз столкнувшись с Джун на кухне, Ли прямо спросила: «Джун, дорогая, что случилось?» Джун испуганно посмотрела на нее и повторила: «Ничего, а что случилось?» «Это я у тебя спрашиваю, что случилось? В последнее время ты как будто боишься смотреть на меня». «Я? Нет». Она покачала головой. «Вовсе нет». «Неужели?» Ли достала из холодильника банку колы, подошла к столу, села напротив Джун, склонила голову на бок. «Тебя кто-то обидел?» «Нет». «Тогда что с тобой?» «Со мной все отлично». «Джун, я же вижу». «Я облажалась!» Вдруг сказала Джун или осеклась. «По-крупному. Мы можем потерять дом Тесея». Повисла пауза. Ли открыла банку и сделала глоток. Ей нужно было время осмыслить новость. На кухне появился Эдди, открыл холодильник, хотел что-то спросить, но по лицам Ли и Джун понял, что сейчас не лучшее время, и осторожно вышел. «А если поподробней?» — наконец спросила Ли. Джун вздохнула. «Ты когда-нибудь слышала про Кен?» «Нет?» «Ну, понятно, это еще до тебя было. Cult Awareness Network. Это была важная некоммерческая организация, очень похожая на нашу. Много лет они занимались информированием и поддержкой нуждающихся, жертв культов и их родственников. Были как мы. У них была горячая линия с психологами и центры помощи. В 1996 году они обанкротились. Их название, логотип и телефонный номер выкупили юристы церкви саентологии. Но даже не это самое страшное. В руки саентологам попали также архивы». Джун вздохнула. «В конце 96 года люди звонили по телефону доверия Кен, и им отвечал добрый и приветливый голос. Но это не был голос психолога. Это был голос вербовщика. Один из самых важных фондов, противостоявших культам, превратился в филиал саентологического центра. Волк в овечьей шкуре». «Ужасно». «Да, ужасно. И самое ужасное, что мы сейчас находимся в шаге от того, чтобы повторить судьбу Кен. С тех пор, как Марта отошла от дел, фонд разваливается. Нам не хватает волонтеров, психологов, телефонов горячей линии. Ничего не хватает. Я не справляюсь». Ли впервые видела Джун в таком состоянии. Измотанную, уставшую, почти готовую сдаться. «Я не хочу все это потерять». Она зажмурилась, массировала переносицу. «Слишком много сил вложено». «Джун, ты прекрасно справляешься. О чем ты? Я накосячила!» Джун посмотрела Ли в глаза. «Я накосячила и не знаю, как сказать об этом Марте». Она протянула Ли несколько скрепленных степлером листов. Ли пробежалась по строчкам глазами. Какой-то договор на услуги. Что это? У нас закончился договор с одним из фондов на обслуживание горячей линии. Это случилось как раз, когда Марта слегла и не могла контролировать процесс. Мне пришлось импровизировать, и я нарвалась на каких-то вроде бы клевых ребят, которые обещали все наладить. Мы подписали договор. Она снова вздохнула. Слова давались ей очень тяжело. Я должна была их проверить. Ну, точнее, раньше этим занимался тот парень, который был до Эдди, наш расследователь, юрист. Но он тоже ушел, я была одна, и я... В общем, я лоханулась. Ли смотрела на договор и начинала догадываться, к чему ведет Джон. «Они как-то связаны с саентологами, да?» Джон кивнула. «Да, я подписала договор с фирмой Фантомом. Это их обычная практика, и я прекрасно знала, что они так делают. Внедряют своих людей в фонды вроде наших, ищут способ разрушить и обанкротить нас, а потом купить, как сделали с Кен. Они как вирусы. Марта учила меня этому. Такие схемы она называла троянскими конями. Впускаешь в свою систему деньги сектантов, и тебе конец». Она постоянно проверяла все источники финансирования. У нее с этим было четко. Джон пожал плечами. «А я не знаю, что теперь делать». «Ты Марте сказала?» «Господи, нет. Конечно, нет. Что я ей скажу? Привет, Марта. Помнишь, ты предупреждал насчет троянских коней? Так вот, я уже впустила одного. И это только тот, кого мне пока удалось найти». Джон говорила все громче. Она была в ярости. «Джон, послушай. Я теперь даже боюсь заглядывать в другие бумаги. Хрен знает, сколько еще таких бумаг я заверила и подписала. Возможно, мы уже полностью принадлежим саентологам. Возможно, мы уже сами в их секте просто еще не поняли этого. Ты не можешь расторгнуть договор? Расторжение — это то, чего они хотят. Расторжение будет означать наше банкротство. И они нас выкупят, сожрут. Мы на крючке». Ли еще раз просмотрела договоры. «Джон, я правда думаю, что мы должны сказать Марте». «Шутишь? Я даже в глаза ей посмотреть боюсь теперь», — пробормотала Джон. «Я сама все скажу, не переживай. Съезжу прямо сейчас, это слишком серьезно, она должна знать». Марта изменилась. Она больше не была похожа на идеальную, утонченную снежную королеву. Она встретила Ли в застиранном бежевом халате с винными пятнами на груди. Ее волосы больше не были уложены и собраны в пучок. Они торчали патлами в разные стороны и загибались так, что можно было легко определить, на каком боку она спала этой ночью. От ее благородной осанки тоже ничего не осталось. Теперь она ходила по дому сгорбленная, как старушка. Она, конечно же, и была старушкой, но Ли все равно поразила ее трансформация, или, точнее, скорость, с которой она из образца для подражания превратилась в сильно состаренную версию чувака из фильма «Большой Лебовски». Саму Марту эти изменения, похоже, совершенно не беспокоили. Напротив, она сидела в ортопедическом кресле с бокалом вина, улыбалась и, кажется, искренне наслаждалась пенсией, бездельем и беззаботностью, и совсем не скучала по дому Тесея. «Сначала было грустно и тоскливо», — сказала она, — «а потом я поняла, что уже 2 месяца, и мир до сих пор не рухнул, и вы прекрасно справляетесь без меня, а значит, я имею право на отдых». «Нам тебя очень не хватает», — сказала Ли. «Перестань», — Марта отмахнулась. «Не надо, сейчас начнешь говорить, я расплачусь. Нет ничего противней плачущей старухи. Я стала очень сентиментальна. Целыми днями смотрю сериалы. А ведь раньше презирала людей, которые их смотрят. Думала, боже мой, какая пустая трата времени. Как не стыдно растрачивать свою жизнь на такую ерунду. Дура была. Сериалы — это прекрасно. Как романы с продолжением, только лучше. Потому что читать не надо». «Марта, я не просто так пришла». Ли запнулась, достала папку из портфеля. «Ты сказала, что мы прекрасно справляемся без тебя, но... нам все-таки нужен твой совет. Кажется, у нас проблемы». Марта поставила бокал на кофейный столик, протянула руку, взяла у Ли документы и начала листать. «Оу». Ее лицо, и без того усохшее, морщинистое, казалось, сморщилось еще сильнее. И тут она вдруг выругалась. Настолько грязно и резко, что Ли оцепенела от неожиданности. Она никогда не слышала от Марты даже слова «дерьмо», максимум «черт» или «блин». Ей всегда казалось, что та — самый спокойный и взвешенный человек на свете. Но в этот раз хозяйка дома Тесея ругалась так, что, кажется, даже белые стены в зале покрылись румянцем от смущения. Ли понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя и понять. Марта ругается не на них с Джун, а на юриста, который подсунул им договор. «Микки Роуч, ах ты ж маленький грязный таракан!» — бормотала она. «Все-таки пролез. Дождался, когда я выйду из игры и подсунул троянского коня». Она посмотрела на Ли. «Прости, дорогая, но, кажется, мне надо выпить. Она схватила бокал и осушила его в один глоток. «Звони Джун, пусть берет в охапку все экземпляры, все, на чем стоит подпись этого говнюка, и везет сюда». Ли кивнула и поднялась из кресла. «Но сначала...» Март щелкнула пальцем по краю бокала. «Налей мне еще вина». Через полчаса к дому Марты подъехала машина Эдди, и с нее с пачкой договоров наперевес выбралась Джун. Марта ушла в гардеробную переодеться, и когда вернулась, Ли не поверила глазам. От той растрепанной, сгорбленной старушки в застиранном халате не осталось и следа. Теперь в зал вновь вошла та самая изначальная Марта, похожая на черно-белый эскиз Снежной королевы. На ней было черно-белое пальто, седые волосы уложены и стянуты в тугой пучок на затылке, закрепленный двумя деревянными спицами. Еще через полчаса Эдди припарковал автомобиль возле офисного небоскреба, в котором был офис той самой юридической фирмы. Марта вышла из машины, хлопнула дверью и решительным шагом направилась ко входу. Ли и Джун с трудом поспевали за ней. Джун прижимала к груди пачку документов. Марта зашла в фойе и остановилась возле турникетов. Бросила взгляд на охранника за стойкой. «Открывай!» «Простите, мэм, но у нас тут пропускной режим», — ответил тот. «Открывай, чертов турникет!» Охранник изумленно смотрел на нее, но подчиняться не спешил. «Хорошо, кто у вас старший в смене сегодня? Ну, говори, кто?» «Джонс». «Отлично. Звони Джонсу. Скажи, что пришла Марта Шульц». Охранник подчинился, и через минуту они уже поднимались в лифте на 22-й этаж. Когда двери лифта разъехались, Марта вышла, или точнее выплыла в коридор. Она двигалась очень плавно. Пальто в пол скрывало ее ноги, поэтому казалось, что она не идет, а парит, плывет на глайдере. Увидев ее, секретарша за стойкой вжала голову в плечи и одними губами произнесла: «Твою ж мать!» «Здравствуй, Пенни!» «Добрый день, миссис Шульц. Вы сегодня прекрасно выглядите. Спасибо, дорогая. Скажи, а где сейчас скрывается мой маленький таракан?» «Мистер Роуч переговорный, и я предупрежу его, что вы пришли». Пенни потянулась к телефону, но Марта прервала ее. «Не надо. Мы сделаем ему сюрприз». Повернулась к Джун и Ли махнула рукой. «Идемте». Марта плыла по открытому пространству офиса, между рядами. И Ли видела, как меняются лица сотрудников. Одни смотрят на нее с ужасом, другие начинают нервно хихикать. В переговорной за столом сидели люди, три парня и две девушки. Обстановка явно расслабленная, кто-то даже закинул ноги на край стола. Пиджаки висят на спинках кресел, на столе открытые коробки с ломтями пепперони и стаканчики с кофе. Когда Марта открыла дверь и сказала «Выметайтесь все нахер!», они подчинились безропотно, словно она здесь главная. Только один остался сидеть в дальней части овального столика. Худощавый, высокий, с аккуратно подстриженной бородкой, похожий на Эдварда Нортона. «Здравствуй, Микки!» «Миссис Шульц, вы не можете так просто. У нас...» «Заткнись, Микки. Говорить будешь по команде, ясно?» Микки положил ладони на стол и постарался изобразить на лице спокойствие, хотя было прекрасно видно, что, увидев Марту, он забыл, как дышать. «Не хочешь объяснить, что это такое?» Она толкнула бумаги по столу в его сторону. Он потянулся и для солидности полистал документы, хотя, конечно же, прекрасно знал, что там. «Это наш новый договор с домом Тисея». «А будь так добр, скажи мне, какая дата стоит? Когда он подписан?» Микки снова потянулся к бумагам, но Марта его отдернула. «Не надо смотреть, ты прекрасно знаешь дату. Мы уже проходили это. Не нужно прикидываться дурачком. Я и так знаю, что ты не самый светлый ум». «Январь». «А точнее?» «25 января». «Так», — Марта повернулась к Джун. «А когда я попала в больницу?» «В Рождество». «И где я была 25 января?» «Проходила реабилитацию после инсульта». Повисла пауза. Микки смотрел в стол и тихо ухмылялся, как школьник, которого поймали за руку на хулиганстве. «Знаешь, Микки, когда ты переметнулся к саентологам, я даже не злилась. Меня мучила вина, да, мне казалось, что это я не досмотрела. Но я и не подозревала, дорогой мой, что ты так быстро оскотинишься». «Я не знал», — буркнул Микки. «Что, прости?» «Я не знал, что вы были на реабилитации». «То есть ты в течение 2 недель после праздников вынудил наших подрядчиков аннулировать договор на оказание услуг и через фирму «Фантом» выкатил нам новый? И то, что это произошло ровно тогда, когда меня не было на месте, чистое совпадение?» Микки продолжал смотреть в стол. На лице все та же глупая усмешка. «Это не имеет значения», — сказал он. «Юридически там все верно». Марта достала телефон, пролистала список контактов, набрала номер. «Алло, Джули? Здравствуй, дорогая!» Я тут совершенно случайно столкнулась с твоим сынулей на улице». «Угу, угу». «Нет, вроде кушает хорошо. Ты же хорошо кушаешь, Микки?» «Да, хорошо. Вон щеки какие наел хомячок». «Джули, милая, тут вот какое дело. Микки говорит, что не знал, что я месяц лежала в стационаре». «Угу, угу». Марта не сводила с Микки взгляда. Вскинула брови в притворном удивлении. «Ах, как же так? Говорила? Обсуждали во время праздничного ужина? Даже так? Как интересно». Она протянула Микки телефон. «Мама хочет поговорить с тобой, Микки». Микки облизнул губы, взял трубку и совсем другим, каким-то детским, мягким голосом произнес. «Мам, мне сейчас неудобно говорить, я попозже перезвоню, хорошо?» «Да, и я тебя, да. Пока, пока, да, я тебя тоже. Да, кушаю хорошо, да, обязательно. Пока, пока». Сбросил, угрюмо посмотрел на Марту, протянул телефон. «Чего ты хочешь?» «Ты знаешь, чего я хочу. Ты аннулируешь договор, а я сделаю вид, что не заметила, как ты, как последний крысеныш, как мелкий стервятник, атаковал мой фонд, мое детище, воспользовавшись тем, что я в больнице». «Это невозможно». «Микки, малыш, дорогой, я понимаю, что твое начальство уже успело проесть тебе мозги тетанами и прочей похабенью, но я просто на всякий случай тебе напомню. Это я тебя создала. Если ты думаешь, что я тебя не уничтожу, подумай дважды. Этот договор — троянский конь, и мы оба это знаем». «Юридически там все верно», — упрямо повторял он. Марта подошла и склонилась над ним. «Давай я тебе кое-что объясню. Я уже почти 50 лет делаю профайлы на таких, как ты и твое начальство, составляя ваши психологические портреты. Поэтому давай я просто распишу возможные сценарии того, что будет дальше. Если мой фонд обанкротится, и ты приложишь к этому руку, я приду за тобой. Ты не смотри, что я старая и дряхлая. Как раз наоборот. Я старая, а значит, мне нечего терять. А еще я знаю о тебе все, и я дружу с твоей мамой. Посмотри на меня. Давай, давай, посмотри. Хватит стол пялиться. Я серьезно, Микки. Я не про суды говорю. Хрен с ними. Я понимаю, что против вашей армии мне в суде не выстоять. Но я не буду драться со всеми. У меня на это нет ни ресурсов, ни времени. Но моих ресурсов и знаний абсолютно точно хватит, чтобы уничтожить тебя, Микки. Посмотри на меня. Ну чего ты опять глаза опустил? Посмотри на меня и скажи. Я блефую?» Микки тяжело выдохнул сквозь зубы. «Нужен нотариус», — сказал он. «А мы никуда и не спешим?» Марта обернулась на Ли и Джун. «Правда, девочки?» Обратно ехали в молчание. Джун сидела впереди и прижимала аннулированные документы к груди с такой силой, словно боялась, что они исчезнут, если чуть-чуть ослабить хватку. Марта молчала, потому что сорвала голос, а Ли, потому что до сих пор не могла прийти в себя. Она уже столько лет работала в фонде и привыкла ко многому, к тому, что для сектантов ты враг, и на тебя могут совершить нападение, к тому, что нападающие тоже жертвы культа и чаще всего не понимают, что творят, к тому, что изучение культов — это опасная и неприятная наука. Но до сих пор Ли даже не подозревала, что война между культами и противостоящими им фондами ведется не только в плоскости психотерапии или грубой силы, но и в плоскости бюрократии. Оказывается, у саентологов есть свои спецслужбы, шпионы и диверсанты, которые могут вот так юридически внедриться в фонд помощи жертвам, обанкротить и поглотить его. Оказывается, это обычная практика. Настоящая холодная война. «Джун», — хрипло сказала Марта с заднего сиденья, когда водитель уже сворачивал на улицу Хорнлейк. — «Такое не должно повториться. Я надеюсь, ты это понимаешь». Джун кивнула. — «Такой трюк может сработать только один раз. Нам повезло, что Микки — идиот, который слишком поторопился выслужиться. Еще нам повезло, что я его знаю, и мне было на что давить. Прошу вас, дорогие, не заставляйте меня повторять такое. Я не смогу. Я слишком стара. Теперь как-нибудь сами, ладно?» Прошла неделя, и все вроде было нормально, но однажды утром Ли вновь увидела на лице Джун уже знакомое виноватое щенячье выражение, и в этот раз не стала ходить вокруг да около. «О, Господи, Джун, родная, пожалуйста, не говори, что ты опять что-то не то подписала». «Нет, в этот раз все нормально. Ну, относительно. Надо поговорить». Они зашли в кабинет. «Мне вчера написал некто Дэвид Брум». Джун замолчала, посмотрела в лицо Ли, пытаясь понять, говорит ли ей это имя хоть что-то. Ли задержала дыхание. Конечно же, она помнила Брума. «У него, — продолжала Джун, — случилась интересная переписка с одной девушкой из России. Ее мать ушла в секту. И, судя по всему, во главе секты стоит... Джун запнулась и посмотрела на Ли. «Гарин», — сказала Ли и сама удивилась тому, что произнесла его имя. Она уже несколько лет не произносила его вслух. Джун кивнула и посмотрела на экран монитора. «Девушку зовут...» Она прочла по слогам. «Татьяна». «Фамилию я вряд ли смогу произнести. Чепкина или типа того». «Она уже несколько месяцев копает под Гарина. И, в общем, я обещала Бруму, что ты ему напишешь. Ты же спец по Гарину. Может быть, сможешь как-то помочь?» Ли не стала писать сразу. Взяла паузу. Ей было страшно и тоскливо даже думать о том, что Гарин вновь объявился. Что он еще жив вообще. На второй день она набралась смелости и написала Бруму. Он быстро ответил и предложил связаться с той русской девушкой. У нее беда. Ли написала Тане, и Таня ответила. Очень подробно описала все, что произошло. История Тани привела Ли в ярость. Причем она даже не могла объяснить себе, почему злится. И чтобы как-то успокоиться, прямо посреди ночи вылезла из постели, надела спортивный костюм, беговые кроссовки и отправилась на стадион. И нарезала круги по беговой дорожке до тех пор, пока не взошло солнце. После забега ей стало немного легче. Но утром, вернувшись и перечитав Танино письмо, она вновь ощутила, как от злости у нее сводят скулы. Он жив. Жив-здоров и опять взялся за свое. Он так и не понес наказание. Она лежала в постели, но не могла сомкнуть глаз, спорила сама с собой, искала аргументы, копалась в себе, пыталась понять, что именно вызывает в ней такую ярость. Так прошли две бессонные ночи. И утром третьего дня она вернулась в дом Тессея, зашла в кабинет Джун. «Мне кажется, я должна полететь». «Куда?» «В Россию». «Ты совсем рехнулась?» Джун вздохнула и стала массировать переносицу. Сбывались ее самые большие опасения. «Как ты это себе представляешь?» Ли пожала плечами. «Поеду в Россию и встречусь с ним». «И что дальше? Ты вот так прилетишь на край света и абсолютно беззащитно опять войдешь к нему в дом? Ты ведь помнишь наши протоколы? Чему мы учим пациентов? Не отзываться, не входить в дом к лидеру, быть готовым защитить себя». «Значит, мне нужна пушка?» — сказала Ли. «Господи! Слушай, а давай как-то откатим все назад и притворимся, что я тебе ничего не говорила. Потому что я прям даже не знаю теперь». Она стала перебирать бумаги на столе. «Тебе этой новостью, похоже, совсем голову отбило. Ли, ты не можешь ехать. Это нарушение всех наших протоколов. Еще это опасно». «Ну, если у меня будет пушка». «Алло, ты меня слышишь вообще? Это Россия, ты хоть погугли, что ли? Там нет второй поправки Уолмартов. Купить пушку в России целое дело. А если поймают, сядешь». «Ну, ладно, допустим, пушка-перебор. Но шокер-то я смогу купить?» Джун поджала губы, дернула плечом. «Ну, допустим. Что ты будешь с ним делать? Или ты теперь буквально решила превратиться в персонажа комикса? Натурально хочешь Гарина током шарахнуть?» «Нет, просто для безопасности. На всякий случай». Джун терла переносицу. «Поверить не могу, что мы об этом говорим». «Ну так что?» — спросила Ли. «Что-что? Ты мне поможешь?» «Ли, дорогая, я просто обязана сказать. Это ужасная идея». «Что именно ужасная идея?» «Все, абсолютно все, что ты собираешься на край света, что тебе нужен шокер и что ты предвзята». «Ничего я не предвзята». Джун скептически посмотрела на нее. «Ну ладно», — Ли развела руками. «Ты права, Гарин — это личное. Но что ты предлагаешь? Он в России, и он продолжает жрать людей. Это русская, она просит о помощи. Гарин предлагает ей взять у него интервью. Мы обе знаем, чем это закончится для нее. Я могу ей помочь». «Вот и помоги. Проконсультируй ее по телефону или, я не знаю, по скайпу. Есть куча всяких технологий. Лететь в Россию не обязательно». «Джун, посмотри на меня. Давай, посмотри. Если бы ты 10 лет назад написала в дом Тессея, а тебе вместо помощи предложили бы чертову консультацию по скайпу, что бы ты почувствовала? Эта русская такая же, как мы с тобой. Если она поедет к нему сама, ей конец». «Ну, чего ты отворачиваешься?» Джун вздохнула. «Я понимаю, и мне правда жаль, но это Россия. Это не наша территория, у нас там нет ничего, ни людей, ни прав, ни ресурсов. Это не наша проблема». «Поправь меня, если ошибаюсь, но, по-моему, у нас в полк есть целое досье на Гарина». Ли показала пальцем себе за спину. «Значит, он все-таки наша проблема». Джун закрыла глаза, вздохнула. «Я не знаю, не знаю. Должен быть способ решить все без трансатлантического перелета». «Я внимательно слушаю», — сказала Ли. «Если такой способ есть, я первый им воспользуюсь. А если нет, помоги мне с визой и с билетами». «Да ты же даже языка не знаешь. Как ты там передвигаться будешь?» Я загуглила. У них есть Uber GPS. Не пропаду. За последние 15 лет Ли не раз представляла себе сцену встречи с Гарином. Воображала, как разобьет ему лицо или прострелит колено. Но никогда не думала, что ей действительно выпадет шанс встретиться с ним. И часто думала о том, хватит ли ей духу и злости убить его, не дрогнет ли рука и станет ли ей легче. И стоит ли он того, чтобы марать об него руки. Теперь она летела в Россию, и от мысли о встрече с Гарином спустя столько лет неприятно подтягивала в груди. Ли пыталась отвлечься чтением или музыкой, но тщетно. «Зачем я лечу? Я совершаю ошибку?» На протяжении всего полета ее не оставляло ощущение, что она как будто соблюдает, готовая вот-вот сорваться перемирие. Похоже, смятение отражалось у нее на лице, потому что стюардессы несколько раз подходили и спрашивали, как она себя чувствует и не нужна ли ей помощь. «Все хорошо», — отвечала Ли. «Я просто очень боюсь летать». Она не злилась, нет, это было другое. Она была растеряна. Дело было не в Гарине. Если бы Джун просто сказала, что он жив и здоров, это одно. Плевать, пусть живет. Но он ведь не просто жив. Он продолжает пожирать людей. А это уже совсем другая история. Это значит, что он не остановится. Не остановится сам.